Глава 5. Ника. «Привет, ты мне нравишься», — произносит это охамевшее недоразумение, поглаживая мою попу. «Ты с кем разговариваешь?» «С твоей жопкой». «С кем?» «Давно хотел с ней поближе познакомиться. Самая лучшая часть тебя». Я, наконец, выхожу из оцепенения, разворачиваюсь к котяре лицом и изо всех сил толкаю его в грудь, да так, что он отлетает на пару метров. «Ты что себе позволяешь?» — ору я на него. «Ты наглая хамская морда. Слышал когда-нибудь о правилах приличия, об элементарной вежливости и личных границах?» «Не-а», — он мотает головой. «Не слышал. Расскажи. Тебя вообще где воспитывали? В цыганском таборе?» «Хочешь заняться моим воспитанием?» «Хочу, чтобы ты ушел». «Ладно, ладно». Он поднимает руки, демонстрируя мне ладони. «Хочешь, уйду? Чего сразу не сказала-то?» «Я сказала». «Сказала? Ухожу». И он пятится к двери. Я наступаю на него, не давая ему возможности передумать. Пока идет своими ногами, пусть идет. Вытолкать его будет затруднительно. Мы в прихожей. Я поворачиваю ключ. Смотрю на кота, а он смотрит. Глаза бы выколола. «Сними этот бабушкин лифчик», произносит он, упираясь обжигающим взглядом в мою грудь. «Ага, уже снимаю». «Я подожду». «Вали из моей квартиры». Я распахиваю дверь, выталкиваю кота, опускаю глаза и вижу его кроссовки. Открываю дверь и вышвыриваю их следом. Закрываю замок и стою, тяжело дыша. Взгляд натыкается на зеркало, висящее в прихожей. Я голая, то есть, конечно, в белье. На мне плотные хлопковые трусики с высокой посадкой и удобный плотный лифчик, который прекрасно держит грудь, нигде не давит и не просвечивает. Костя видел меня в нижнем белье. Да ничего страшного, я почти как в купальнике. На пляже меня все видят практически в таком же наряде. А кот? Да он столько голых девок перевидал, что ему вообще без разницы. Он просто смеется надо мной, издевается. Скучно ему. Нашел себе развлечение. Я смотрю на часы. До прихода Валеры осталось не так уж много времени. Хорошо, что я избавилась от наглого котяры. Плохо, что я теперь не знаю, что мне надеть. Я натягиваю узкие черные брючки, которые выбрал Костя. Смотрю на себя в зеркало. Очень откровенно получилось, особенно сбоку. Попа обтянута почти как лосинами. Может, он прав? Может, мужчину и надо встречать в таком вот сексуальном наряде? Тем более я у себя дома, а не на улице, где меня могут увидеть ученики или их родители. Я роюсь в ящике с бельем, достаю розовый лифчик с пушапом. Единственный у меня подобного рода. Просто мне как-то срочно нужно было белье под платье именно такого цвета, а без пушапа я не нашла. Надеваю его, смотрю на свою грудь. Да. Очень развратно, даже с этой совершенно обычной майкой. Облегающие брюки, декольте, да я вообще на себя не похожа. Верчусь перед зеркалом, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, мне странно и непривычно быть такой сексуальной. С другой, я же замуж собираюсь. Что там бабушка говорила по третьему пункту? Про постель. Я в этом, если честно, совсем неопытна. У меня было всего два мужчины, и оба бросили меня вскоре после того, как у нас случилось это самое. Это подтверждало бабушкину правоту. До свадьбы ни-ни, иначе мужик получит то, что хочет, и уйдет искать более привлекательную и недоступную. Так и вышло. Хотя еще с тех времен меня мучает другое предположение. Может, это со мной что-то не так? Может, я что-то неправильно делала? Когда, после той злосчастной вечеринки, кот назвал меня бревном, я ужасно расстроилась, всю ночь не спала, думала, вспоминала. Если честно, я и общаться с Костей начала потому, что очень хотела его спросить, что со мной не так, почему он назвал меня бревном, если мы с ним только... Звонок в дверь. Я вздрагиваю и выхожу из задумчивости, быстро поднимаю платье с пола, запихиваю в шкаф и несусь открывать. Валера вручает мне небольшой букетик белых хризантем. Я почему-то вспоминаю алые розы Кости, которые достались моей коллеге. Белый цвет мне нравится больше. «Привет. Я чуть раньше освободился. Ничего?» «Я очень рада тебя видеть. Проходи, пожалуйста». «Это вам не наглый котяра». Валера стоит в дверях, с любопытством оглядывается, но не входит без приглашения. Воспитанный человек. «Покажешь свое жилище?» «Конечно. Здесь у меня кухня, здесь гостиная, там спальня». «У тебя очень уютно, хороший ремонт, все со вкусом». Валера одобрительно кивает, но при этом он с самого начала смотрит на меня как-то странно. Я очень жалею, что вырядилась как девица легкого поведения. Мне хочется прикрыть чем-нибудь вызывающее декольте. Я жмусь и чувствую себя неуверенно. «Где можно помыть руки?» «Вот, человек сам идет руки мыть, не то что этот дикарь-котяра». «Когда мой гость скрывается в ванной, я мечусь, не зная, что делать. Переодеться?» «Накинуть что-нибудь сверху? Это будет странно. Валерий меня уже видел. В итоге я остаюсь, в чем была». «Ты такая...» — произносит Валера, когда я усаживаю его за стол на кухне. «Какая?» «Не такая, как обычно. Тебе нравится?» Он задумчиво кивает, и я чувствую, что его взгляд цепляется за вырез моей майки. И на неприлично облегающие брючки он тоже смотрит. Надеюсь, там не видны все подробности анатомии. «Но ты же не выходишь так в люди». Он продолжает скользить по мне взглядом. «Конечно нет, это просто... Я только дома так одеваюсь». «Только для тебя», — хочется добавить мне, но я не решаюсь. Он же сам видит, сам понимает. Подумает еще, что я его соблазнить пытаюсь, что навязываюсь. «Мне нравится твой обычный стиль. Ты одеваешься скромно и со вкусом, как леди». Мне очень приятен этот комплимент, и немедленно хочется переодеться. Послушала этого озабоченного котяру, вырядилась как развратная девка. А Валера ценит меня настоящую, и мне не надо вываливать грудь, чтобы его очаровать. «Как тебе ужин?» — спрашиваю я. «Это очень вкусно, просто нереально». «Спасибо. И у тебя дома такая чистота. Все идеально. Ванная блестит, на кухне, как в аптеке». «Я люблю наводить порядок», — скромно говорю я. «Это меня успокаивает». «И готовишь ты бесподобно». «Готовкой я тоже очень люблю заниматься». Я наливаю своему гостю чай. Он откидывается на стуле, с удовольствием оглядывается по сторонам, с одобряющей улыбкой смотрит на меня и внезапно произносит: «У меня к тебе предложение».